Глава 18. О том, что чужих проблем не бывает. Место, куда я попала, выглядело так себе. Хотя так себе – это еще мягко сказано. Обвалившаяся крыша, сквозь которую в помещение с затхлым сырым воздухом проникало немного света, каменные стены с выбитыми и раскрошенными камнями, прогнивший пол и много, очень много пыли. Пока я рассматривала миленький интерьер, похититель крепко держал меня, скрутив мне руки за спиной. Посмотреть на мужчину не представлялось возможным. Впрочем, личность его недолго была тайной. «А вот теперь мы поговорим», — бросил Амбал, и я сразу же узнала голос мужлана, который не так давно оставлял записку с угрозами, а потом с ними же явился в мою комнату. Не мою, конечно же, но сейчас это не имело никакого значения. Хорошо, что в этот раз он не стал зажимать мне рот, и я могла выразить все, что о нем думаю, вполне себе человеческим способом. «Послушайте, мне кажется, что для разговора можно было бы выбрать место более приличное». «Мать моя женщина! Лучше бы я молчала. Это нервное, честное слово. Но не настолько же я отчаянная, чтобы дергать тигра за усы, находясь в его власти». Несмотря на мою пренебрежительную реплику, мужчина вовсе не разозлился, а лишь усмехнулся. «Ты неподражаемая, Елена. Твоя излишняя безрассудность всегда восхищала меня». «Это хорошо или плохо? Что-то мне подсказывает, что его восхищение стоит бояться». Дёрнулась, пытаясь вырваться из медвежьих объятий, но, увы, не преуспела в этом. Поэтому решила все же начать с нормального разговора. «Что вам от меня нужно?» Тут меня, к удивлению, легко отпустили и развернули так резко, что картинка перед глазами слилась в одно темное пятно. «Лена, не играй с огнем!» Прорычал мужчина мне прямо в лицо, и я четко увидела всполохи пламени в черных, будто бы бездонных глазах. «Я не...» — начала говорить, но меня перебили. «Не играешь, и мое терпение на исходе. Отдай шкатулку, я знаю, что она у тебя». Вот что за нетерпеливый. И слово вставить не дает. Я ж хотела сказать ему вовсе не то, что он подумал. «Вы не поняли?» Отступила на шаг, пытаясь выровнять вдруг сбившееся дыхание. «Я лишь хочу сказать, что я не Елена!» Пожалуй, этим своим признанием я впечатлила мужлана куда сильнее, чем Закари. Тот к признанию отнесся так, будто рад был его услышать. А вот этого индивида оно явно не осчастливило. Ни на грамм. «Что?» Только и успел он проорать, как за его спиной закружилась синеватая воронка, и из нее вывалилась женщина, что приходила к академии в тот самый вечер. Хоть тогда я и не видела ее лица, но сейчас почему-то точно была уверена, что это она. Смахнув с глаз непослушные золотые локоны, женщина неожиданно зло бросила. «Лекс, ты решил обмануть меня?» Судя по тому, как мужчина вздрогнул и резко обернулся к посетительнице, она попала точно в цель. «С чего ты взяла, Аманда?» Отмахнулся, будто бы беззаботно, а сам непроизвольно стиснул руки в кулаки. «Хотя бы с того?» – не без ехидства бросила женщина. «Что ты так тщательно пытался скрыть остаточный след? Я еле смогла найти тебя». Пока она говорила, не скрываясь, сплетала какое-то заклинание. Тем же самым занимался Лекс. «Прелестно, просто прелестно. Может, я пойду, пока эти двое выясняют отношения? А что? Хорошая мысль». Я сделала крошечный шаг назад, потом еще один. Лекс и Аманда ничего не заметили. Они были увлечены друг другом. Но только стоило мне повернуться спиной и ускорить шаг, пытаясь скрыться за разломом в стене, как мне в спину что-то врезалось, и я застыла, словно истукан. Даже голову повернуть не могла, чтобы посмотреть, кто из этих двоих наградил меня столь замечательным подарочком. «Я лишь хотел сделать всю грязную работу». Тем временем, как ни в чем не бывало, продолжил оправдываться Лекс, на что женщина звонко, издевательски рассмеялась. «Я не настолько глупа и наивна, чтобы поверить в этот бред!» Последнее слово она выплюнула, явно пытаясь этим плевком достать до мужчины. «Я не собирался обманывать тебя, но обстоятельства сложились так!» Лекс все еще не оставлял попыток. «Прошу тебя, избавь меня от глупых оправданий!» Я не видела ее, но была уверена, что при этих словах она повелительно взмахнула изящной рукой. «Запомни, Лекс, со мной не стоит шутить». Она замолчала, а я почувствовала, как мое тело сотрясает крупная дрожь. Чужая сила вырывалась на волю, заставила трепетать от страха каждую клеточку тела. «Я понял», — прохрипел Лекс, и сила исчезла. Пропала, будто ничего и не было. «Так-то лучше», — удовлетворенно заметила Аманда. «Так что ты узнал, куда она спрятала шкатулку?» «Ну вот, пришел и мой черед. Эти двое вспомнили, зачем, собственно, явились сюда. Меня словно куклу повернули к ним лицом. Лекс щелкнул пальцами, и мое оцепенение пропало. Мышцы кольнуло болью, которая тут же прошла, и я принялась растирать онемевшие руки». «Не узнал», — хмуро бросил Лекс. «Почему?» — вроде бы невинно поинтересовалась Аманда, но в ее вопросе было столько предвкушения, что во мне вспыхнул настоящий ужас. Я, наконец, осознала, что нахожусь во власти двух сумасшедших, и защитить меня некому. Закари не знает, где я. Пользоваться магией я не умею. И они могут делать со мной все, что им заблагорассудится. Потому что я не Елена. Выпалила быстро, боясь, что меня перебьют. Я иномерянка. Я случайно попала в ее тело по ошибке. И я не знаю, где шкатулка. Лекс нахмурился сильнее и развел руками, как бы показывая, почему именно не выяснил у меня столь интересующую их информацию. А вот Аманда... Ее глаза блеснули предвкушением, а по губам зазмеилась невыносимо гаденькая улыбка. «Даже так?» — непонятно, чему обрадовалась она. А потом мой мир взорвался болью. Невыносимой, раздирающей плоть на миллион ошметков. Бесконечной. Я закричала, срывая голос так, что заложила уши. Крик резко перешел в визг, совсем не похожий на человеческий. И я отмечала это лишь частью сознания, пытаясь уцепиться хоть за что-то, лишь бы не утонуть в этой боли безвозвратно. Все прекратилось резко. Раз — и оборвалось. Я рухнула на колени и уперлась руками в груду пыли, что покрывала почти весь прогнивший пол. «Ну а теперь, что ты скажешь? Где шкатулка?» Аманда склонилась надо мной. Я видела подол ее изумрудного плаща. Он касался моих посиневших кончиков пальцев. Я понимала, что она хочет услышать от меня, но я не знала ответа на ее вопросы. «Я не знаю», — прошептала непослушными губами, чувствуя во рту привкус крови. «Я не Лена», — последняя прошептала, сжимая руки в кулаки и готовясь к очередной порции боли. «Они не поверят мне. Никогда». Закрыла глаза, мечтая только об одном — оказаться дома, в своем родном мире. Где моя жизнь, пусть хоть и была пресной и обычной, но она была. Прошла минута или две, а может и все пять, но боли не было. Я с трудом подняла глаза и увидела, что Аманда смотрит на меня слишком внимательно, будто пыталась проникнуть в мою голову, чтобы убедиться в том, говорю я правду или лгу. «Хороша», — вновь жутко улыбнулась она. «А Елена умнее, чем мы думали». Обернулась к Лексу, а потом вновь ко мне. «И кто же ты? Из какого мира?» «Вот так просто? Меня больше не будут пытать? Мне поверили?» «Я с земли», — неотрывно следя за женщиной, прошептала пересохшими губами. «Меня зовут Лена, я...» Хотела повторить, что на место их подельницы попала совершенно случайно, но меня перебили. «Ах, Елена!» — неожиданно развеселилась Аманда. «Не думала я, что она решит нас обмануть таким изящным способом». Было видно, что ко мне они потеряли всякий интерес. «Сможешь сделать вызов души?» Морщась спросила Лекс, на что женщина довольно протянула. «Обижаешь! Конечно, смогу!» Я с трудом села, потому что руки стали дрожать от напряжения. Подтянула ноги к груди и стала наблюдать за происходящим. Показалось, уйди я сейчас... В этот момент меня бы никто не стал останавливать. Но уйти я не могла. Не только потому, что сил не оставалось, и полыхавшая пару минут назад боль выжгла во мне все дотла. Нет. Моя душа кричала, захлебываясь, что мне уходить нельзя. Ни в коем случае. Тем временем Лекс и Аманда принялись расчищать пол. Сначала по одному лишь взмаху женщины громадный булыжник, некогда бывший массивной колонной у двери, отлетел в сторону. Потом груда пыли взвелась вверх и испарилась. Прогнивший пол, освободившийся от гнета, будто вздохнул спокойнее. Но рано он обрадовался. Щепки вырвали вслед за камнем и пылью, а на их месте появился огромный круглый камень, подозрительно похожий на жертвенник. Я точно не могла этого знать, только откуда-то знала. Вслед за жертвенником в разрушенный особняк ворвался резкий порыв ветра, что стих столь быстро, что я и испугаться не успела. Аманда сбросила плащ, не заботясь о том, что тот запачкается. Встала посреди камня и принялась выплетать длинными тонкими пальцами магическую паутину. На каменных краях, на манер цифр на циферблате, стали появляться светящиеся символы. Сначала они сияли тускло, едва заметно, но с каждой секундой наливались силой, и уже через несколько минут я не могла смотреть на них, настолько ярко они стали гореть. Лекс наблюдал за происходящим со стороны, не пытаясь ни помочь, ни помешать своей подельнице. Он лишь недовольно хмурился, с каждым мгновением все сильнее мрачнее, а когда от символов вверх потянулись яркие столбы, мне показалось, пошатнулся и с видимым усилием остался стоять на ногах. Правда, всего секунду спустя мне стало совсем не до Лекса и его состояния. Посреди круга появилась знакомая фигура. Слишком знакомая, чтобы я могла ошибиться. Элена с собственной персоной. Вот только в моем родном и самом любимом теле. Девушка выгнулась дугой, неестественно запрокидываясь назад. Нелепо взмахнула руками, жадно со свистом вдохнула и выдохнула. Потом рухнула на камень, словно поломанная кукла. Откуда у меня только силы взялись, я рванула вперед, желая добраться до той, с которой мы по воле случая оказались в столь неприятной передряге. Да только приблизиться к ней у меня не получилось. Каким уж образом Лекс оказался рядом со мной так быстро, не знаю, но подойти к Элене, настоящей Элене, он мне не позволил. Оттолкнул одним легким движением, отбросив меня на добрых 10 шагов. Боли, что удивительно, я не почувствовала. Лишь желание оказаться рядом с поломанной фигуркой возросло 10-кратно. Может и глупо, но я хотела ее защитить. Хотя если уж доверять простой человеческой логике, защищать мне нужно было саму себя. «Не дергайся», — недовольно пробасил Лекс и одарил меня предостерегающим взглядом, а, видя мое несогласие с глупым приказом, взмахнул рукой, и тело мое вновь превратилось в каменную статую, неспособное пошевелиться. «Какая неожиданная встреча!» Тем временем издевательски пропела Аманда и взмахнула рукой, поднимая с жертвенника не подающую признаки жизни Элену. Девушка повисла в воздухе, словно распятая. «Не переигрывай, душенька, мы обе знаем, что ты в сознании». Элена слабо шевельнулась, с трудом подняла мутный взгляд на мучившую ее женщину и улыбнулась. Только от того, что в уголках губ сочилась кровь, эта улыбка была довольно жутковатой. «Не буду лгать. Я не очень рада тебя видеть». Слабым, но насмешливым голосом отозвалась Элена и посмотрела на меня. Показалось, что в глазах ее мелькнула жалость и разочарование еще. А может, что другое? Она отвела взгляд, и мне осталось лишь гадать, что такого этим взглядом она хотела сказать. «Увы, я бы тоже не хотела встречаться вот так, но обстоятельства». Она развела руки в стороны. «Сама понимаешь». Аманда наслаждалась и своим превосходством, и властью, и возможностью причинять боль беззаконно. Это было видно по вздернутому подбородку, по блеску глаз, по счастливой, слегка сумасшедшей улыбке. Элена в ответ улыбнулась шире. «Мне было странно смотреть, как мое тело подчиняется кому-то постороннему, словно я попала в зал кривых зеркал или в комнату страха, что больше подходило под антураж происходящего. Женщина же, видя отсутствие ужаса и мольбы в глазах своей жертвы, за считанные секунды растеряла напускную вежливость и веселье. «Где шкатулка, Элена?» Ее голос завибрировал, и пугающая сила прокатилась волной по затхлой зале. А вот девушка в моем теле, казалось, совсем не испугалась. Напротив, ухмыльнулась многозначительно и буквально выплюнула. «Там, где вы ее никогда не найдете!» Из глаз Елены при этих словах пропало все веселье. В глубине взгляда заворочилось беспокойство и страх. Только последний не имел никакого отношения к возможным мучениям. Она боялась другого, что ее тайна будет раскрыта. Так что же в этой злосчастной шкатулке, из-за которой одни готовы убивать, другие быть убитыми? «Лжешь!» – визгливо вскрикнула Аманда и резко взмахнула руками на манер ветряной мельницы. Елена не выдержала, закричала, и крик этот был так похож на тот, который не так давно вырывался из моей глотки, что я вновь дернулась, но путы чужой силы оказались сильнее. «Говори!» – надрывалась женщина и поднимала хрупкое тело Елены, облаченное в простую длинную футболку, которых так много имелось в моем гардеробе, все выше и выше. Она бы и на камень ее швырнула, да только ее остановил грозный оклик Лекса. «Не смей! Ты ведь убьешь ее!» И, как ни странно, Аманду это остановило. Надолго ли? Женщина нехотя отпустила истерзанную Елену на камень, потом сошла с жертвенника и небрежно бросила. «Заставь ее говорить!» Темная сила все еще вибрировала в пространстве, но уже не навевала неконтролируемый страх. Правда, обрадовалась я рано. Лекс оказался куда большим садистом, чем Аманда. Он шагнул на жертвенный камень, поморщился недовольно. Потом присел рядом с Еленой, которая смотрела на него с нескрываемой неприязнью. «Вот мы и встретились вновь». Непонятно, то ли обрадовался, то ли расстроился он. Он поднял руку, пошевелил пальцами, словно перебирая струны. И девушка зашлась теперь уже в безмолвном крике. Она выгнулась дугой, теперь уже лежа на холодном камне, пытаясь глотнуть хотя бы каплю воздуха, но не могла. Я видела, что руки, начиная с кончиков пальцев, синеют, что на лице появляется вязь темных сосудов, что белок глаз становится кровяным. Еще мгновение, и все прекратилось. Потом прозвучал спокойный, даже меланхоличный вопрос. «Где шкатулка?» А когда ответа на него не прозвучало, ужас повторился вновь. И так 2, 3, 5 раз, пока я, захлебываясь собственными слезами, не выкрикнула «Хватит!» А вместе с криком не вырвалось что-то неконтролируемое из самой глубины души. Залу, точнее то, что от нее осталось, осветило сначала мягким светом, а потом он в одно мгновение стал ослепляющим настолько, что я первой не выдержала и закрыла глаза. Кто-то кричал, кто-то рычал, кто-то звал меня, мягко, осторожно, будто боясь спугнуть. Собственное сердце стучало набатом. Во рту появился противный привкус крови. «Лена, остановись!» Чья-то холодная ладонь коснулась моей руки, и я резко распахнула глаза. Передо мной сидела, хотя это громко сказано, скорее полулежала Елена. Выглядела она... Неважно, да что там, просто отвратительно она выглядела. «Ты молодец!» Потрескавшимися, пересохшими губами произнесла девушка и улыбнулась. Я оглянулась. У стены, эдакой пирамидкой, лежали Аманда и Лекс. Лежали себе тихо и мирно, и никого больше мучить не собирались. «А?» – протянула вопросительно, не способная облечь мысли в слова. «Это ты их так». Елена подтянулась и попыталась сесть. Получилось не сразу, но со второго раза она достигла желаемого. «Думаю, очнуться не скоро, но лучше убраться отсюда поскорее». «Я?» Последнюю часть ее фразы я даже не расслышала. «Ты?» — вполне себе серьезно подтвердила Елена. «Здорово ты с чистой магией управляешься». «Быть такого не может». «Нет, этот раз уже второй по счету, но все равно удивительно». «Офигеть!» — только и смогла выдавить, прежде чем начать заваливаться на бок, от удивления не иначе. «Эй, ты чего?» — растерянно произнесла Елена и придержала меня, не дав упасть. Правда, потому как она сама пошатнулась, грозила нам оказаться на полу вместе. Нет, удержалась и она, и я. «Надо убираться отсюда!» — сквозь зубы прошипела девушка. И я была с ней полностью согласна. Вот только как это сделать? «Портал откроешь?» Елена с надеждой взглянула мне в глаза, а я... «Ты издеваешься?» — не выдержала. «Я с магией вообще обращаться не умею!» Она ее скептическое хмыканье тут же добавила. «Это все случайно! От страха!» И ведь не соврала, ни капельки. «Вот ведь!» — выругалась с сожалением и скомандовала. «Возьми меня за руку и расслабься. Я попробую позаимствовать твою силу. Не поверишь, в твоем теле у меня нет и крупицы магии!» «Поверю. Отчего же не поверить? Я свое тело лучше знаю. Так вот, я просто уверена, что все эти крупицы ему совершенно ни к чему». Тем не менее, расслабилась и глаза закрыла для надежности. Вздохнула и медленно выдохнула. Сначала ничего не происходило, и я уже собралась сказать Елене, что ее затея почему-то не работает, как мир закрутился, и меня швырнуло на траву, влажную, но мягкую. Открывать глаза было страшно. Правда, сидеть вот так в неведении было еще страшнее. Кто знает эту Елену, куда еще ей вздумается меня втянуть? Но ничего страшного не обнаружилось. Мы оказались на лужайке перед академией. Обычной, мирной лужайке, где не было ни сумасшедшей Аманды, ни садиста Лекса. «Получилось!» — совершенно себе не веря прошептала Елена. Я с ней согласилась, осторожно кивнув головой. Пожалуй, это было лишним, потому что и без того не очень устойчивая картинка покачнулась и меня затянуло в черный водоворот, который подозрительно знакомым голосом принялся причитать. «Я же говорил, что найду Громхельма. Говорил? Дольше искал, чем планировалось, но все же. Я же свое обещание выполнил. Я молодец!» Глава 19. «Земля – мой дом родной». Круговерть из голосов, какофонии звуков и запахов крутила и вертела меня в разные стороны. Мутила, но это было ничего по сравнению со жгучим желанием объяснить. Что? Вот этого я сказать не могла. Но желание лишь усиливалось вместе с круговоротом, который, кажется, вытягивал из меня все силы. Неожиданно все закончилось. Раз! Тишина и спокойствие. Пропали не только голоса, но и желание испарилось, лопнуло, словно шарик. Я нахмурилась, не открывая глаз, и уснула, чтобы проснуться в собственной кровати. Утро началось обычно, с ругани соседей и их бурного прощания перед долгим рабочим днем, которое сопровождалось очень характерными стонами и смехом, больше смахивающим на гоготание гусыни. Но все это было настолько привычным, что я даже улыбнулась. Потом с трудом открыла сроднившиеся за ночь веки и довольно подтянулась. Хорошо, кажется, я впервые, невесть за сколько времени, выспалась. Эта мысль почему-то сразу отрезвила и заставила подскочить на кровати и едва ли не грохнуться с нее. Выспалась? Я? Метнула быстрый взгляд на часы, они показывали половину седьмого. Не проспала. Так отчего же так заполошно забилось сердце и по спине потянуло холодом? Что-то забыла? Тоже нет. Вчера после работы ничего особенного не произошло. Все было как обычно. Я подбила все накладные, сверилась с бухгалтерией, попрощалась с дядей Митей, который сидел у нас на проходной, села в автобус, задремала, облокотившись на окно, вышла на своей станции. Да нет же, ничего не произошло. Только волнение не отпускало, оно лишь усиливалось с каждой секундой. Что-то было не так, и самое поганое, я не знала, что именно. Оставаться в кровати больше не имело смысла. Я поднялась и отправилась в ванну. По пути отметила, что вещи разбросаны. Это само по себе уже было непривычным. Свою выстраданную квартиру я держала в чистоте, старалась убирать все на свои места. Любовно по три раза в неделю протираю пыль на всех поверхностях, до которых дотягивалась, намывала санузел. Словом, вещи не на своих местах, уже повод для беспокойства. Но настоящий шок был впереди. Я вошла в ванну и застыла, увидев свое отражение в зеркале. Это что за ерунда? Откуда у меня на скуле пожелтевший заживающий синяк? А ссадина на подбородке? Тоже уже почти зажившая, но я не помню, чтобы падала где-то, и уж тем более ни с кем не выясняла отношения. Я не поняла, что вообще происходит. Скинула ночную сорочку и принялась считать ссадины и синяки, коих на моем теле оказалось немало. Сбитый до синевы локоть, кровоподтек на плече, пара ссадин на животе. Нет, все они выглядели не так уж и страшно, будто отроду им было не меньше двух недель. Вот только сам факт их обнаружения на мне вызывал желание использовать русский и могучий язык, так сказать, на полную мощь. Так, чтобы у соседей уши в трубочку свернулись. Да что там соседи? Чтобы весь район впечатлился моими познаниями. Откуда? Откуда, мать моя женщина, взялось все это великолепие? Я что, побывала в лапах домогателей-садистов? Так почему я не помню? Бездна, меня забери! Бездна. Всего лишь одно слово заставило голову взорваться жуткой болью. Такой, будто мне прямо в темечко гвоздь забили, да не один. Я покачнулась и с трудом опустилась на кафельный пол, не желая добавлять себе новых увечий. Что со мной? Почему мне кажется, что я забыла о чем-то очень важном? Ответ не приходил, а боль, тем не менее, утихала, пока не прошла окончательно. Я решила больше не мучить себя и отправилась принимать душ, тем не менее бурно выражая свой ужас от происходящего. Да уж, никогда еще со мной такого не случалось. Судя по ранам, меня стаскивали по лестнице, этажа эдак с 10-го, при этом волоча прямо по ступеням. Но что не менее удивительно, меня ничего не беспокоило. Ссадины и синяки, даже если надавить на них, не причиняли никакого дискомфорта, будто все это было лишь умело нанесенным гримом. Вот только банные процедуры подтвердили. Нет, не грим, все взаправду. После ванны, пребывая все еще в том же ужасном настроении, я отправилась на кухню, где кое-как заставила себя выпить чай. Из еды ничего не хотелось. Потом я собиралась, то и дело останавливаясь и пытаясь понять, что же меня так гложет. Несмотря на обычный подъем, на работу я опоздала, потому что умудрилась проехать нужную остановку и заметила это лишь спустя 3 квартала. Девочки из смены посмотрели на меня с подозрением, но ничего не сказали. Правда, во время обеда Люська из отдела сантехники все же подошла и осторожно поинтересовалась. «Лен, с тобой все хорошо? Выздоровела?» «О, а я, оказывается, еще и болела? Интересно». Вот только ответа у меня на ее вопрос не было. А спрашивать, не напомнит ли она мне, о какой болезни идет речь, посчитала дикостью. В самом деле дико болеть и не помнить об этом. «Сойдет», — отмахнулась неубедительно и забилась в дальний угол комнатки, где мы обычно обедали. Отговорка так себе, но лучше не нашлось. Девочки с расспросами больше не приставали, только взглядами буквально насквозь прожигали. В итоге допивать чай я ушла в раздевалку, облокотилась на свой шкафчик и уставилась в одну точку. Мысли хаотично блуждали в голове, сменяя друг друга и не давая ухватиться за ту самую, правильную. Что меня дернуло заглянуть в шкафчик с одеждой, трудно сказать. Только открыв его и сдвинув в сторону какую-то холщовую ткань, которую уж точно туда не я положила, наткнулась рукой на какой-то острый угол. Под тканью оказалась шкатулка с резными боками и крышкой, украшенной дорогими камнями. Шкатулка, глядя на которую, я вспомнила все. «Ты куда, Лен?» В спину прилетел удивленный голос Татьяны из бухгалтерского отдела. Но я не ответила. Выбежала со склада, проигнорировала дядю Митю, который пытался преградить мне дорогу и что-то ворчливо выговаривал, и принялась ловить машину. К счастью, такси остановилось буквально спустя минуту. Водитель попался понимающий и на просьбу «Пожалуйста, можно скорее?» вдавил педаль газа в пол. У моего дома мы оказались быстро. Не помня себя от нахлынувших воспоминаний, я влетела в квартиру, заперла ее на все имеющиеся замки и трясущимися руками вновь развернула потрепанную ткань. Под ней в самом деле была шкатулка, та самая, с дарами богини Зииты. Та, из-за которой Элену, находящуюся в моем теле, едва не убили. Та, из-за которой и за мной гонялись Лекс и Аманда. Я вспомнила все. Мое неожиданное попаданство, обещание Грише, Академию студентов, Закаре. Воспоминание о последнем особенно сильно взволновало, и сердце сжалось от неясной тревоги и страха. Того самого страха, что его, несносного ректора, я больше никогда не увижу. Но, тем не менее, я взяла в руки шкатулку. Брать ее совсем не хотелось. Вот только как еще понять, из-за чего вся эта круговерть происходит? Крышка, украшенная дивными цветами вместо лепестков, у которых были драгоценные камни, не поддалась, когда я попыталась ее открыть. Ни с первого, ни со второго раза. Зато с внешней стороны к самому дну оказалась прилеплена записка. Хотя нет, не записка, а самое настоящее письмо. От кого? Вот ни за что не догадаться. От самой Елены. «Елена, прости, что так вышло», — гласило начало письма. Оно было написано ровным, красивым подчерком и имело стройное повествование. Слова за словами велись, будто нити шелковые. «Я не знаю, как так вышло, что мое тело заняла не та, с кем мы заключили договор. Но да это теперь не важно. Куда важнее то, ради чего я вырвалась в ваш мир. Шкатулка, дары богини Зииты, те самые, за которыми ведется нешуточная охота в моем родном мире. Мало кто знает, что это за шкатулка такая, и уж тем более мало кто осознает, какое могущество таится под красивой крышечкой. Нет, многие догадываются и придумывают себе всякого. Вот только все это далеко от истины. Божественные дары, они даны для того, чтобы люди разумные стороной их обходили, а мы, напротив, летим к этому свету, мечтая не только крылья обжечь, но и спалить все в округе. Дотла. Я изучила много фолиантов, в которых хоть косвенно, но упоминалось о шкатулке. И вот в чем беда. Все, кто брался писать о ней, вдруг умирали, так и не завершив трудов своих. На первом фолианте я подумала, что всякое может случиться. Когда такая участь постигла и второго книгописца, засомневалась. А уж когда и пятый, и десятый смерть свою нашли, описывая сей странный предмет, тут уж я не на шутку испугалась. И вот однажды мне попались записки некоего странствующего монаха. Имени его летопись не сохранила, только сейчас мне кажется, что имя он свое скрыл намеренно. Так вот, он описал, что в шкатулке этой действительно спрятана сила непостижимая, дающая власть безграничную, едва ли не божественную. И каждый может распорядиться силой этой по своему усмотрению. Вот только мир, где силу эту выпустят, погибнет. Какая страшная кара постигнет его, монах не упомянул, но я безоговорочно ему поверила. Какой бы ветреной и никчемной особой меня ни считали, я люблю тот мир, в котором живу. Люблю своих оболтусов, студентов. Люблю все, что меня окружает и к чему я так долго шла. Может быть, путь мой был неправильным, излишне неблагочестивым, но то не мешает мне желать своему миру лишь добра. Вернусь же к записям монаха. Последние две страницы письмо его стало столь небрежно и неразборчиво, что я провела над письменами этими больше 10 дней, пытаясь вникнуть в суть спутавшихся мыслей. По всему выходило, что шкатулка эта происходила не из нашего мира, что дом ее здесь, на земле, и что ее надобно вернуть законной хозяйке, чтобы не навлечь божественный гнев. Надеюсь, теперь ты понимаешь, почему запрос мой оказался в небесной канцелярии. Вот только уговор с той Еленой, что мечтала на экскурсию в другой мир попасть, рассчитан был на 5 дней. За это время я думала, что смогу найти, куда и как вернуть шкатулку, а девушка с земли развлечется и сменит обстановку. Но все пошло не по плану. Небесная канцелярия не только тебя с той девушкой перепутала, еще и день. Я не успела отпроситься у господина ректора, не успела уехать из академии, не успела. Собственно, я ничего не успела. Хорошо, хоть шкатулка всегда была при мне. И с этим конфуза не произошло. А тут ты. И весь план, и так перекроенный, полетел в бездну. Пришлось спешно обдумывать новый. Правда, если ты читаешь это письмо, значит, я и его осуществить не успела. Остановилась только лишь для того, чтобы перевести дыхание. Думать, а уж тем более анализировать буду после. «Лена, послушай меня очень внимательно. Ты должна вернуть шкатулку той, кто ее создала. Только так мы сможем помешать кому бы то ни было уничтожить то, что мы любим, будь то твой или мой мир, или еще какой. Баланс и гармония между мирами всегда были основой жизни. Не думаю, что ты захочешь, чтобы кто-то их нарушил. Выяснить о богине, которая создала эту шкатулку, толком у меня не вышло. Знаю лишь то, что цивилизация, поклонявшаяся ей, давно исчезла. Я пробовала найти хоть что-то, но библиотека, которую мне посоветовал один человек, была так скудна, что ничего-то у меня не получилось. Я знаю, что не должна перекладывать на тебя свои обязанности, но Лекс, а тем более Аманда, так просто не сдадутся. Они найдут меня, но шкатулка должна остаться в твоем мире. Она должна вернуться к своей хозяйке. Письмо закончилось. Вот так просто. Я даже перевернула листы несколько раз, пытаясь найти продолжение. Но все тщетно. Что за идиотская привычка говорить полумерами? Так долго рассказывать о собственных мечтах и стремлениях, запугивать и требовать во что бы то ни стало исполнить наказ, а как дело дошло до подробных инструкций, сразу в кусты. Мол, я ничего-то и не нашла, я такая бедная и несчастная, а вот ты должна исполнить все в точности, как я сказала. Сфинксы недоделанные, честное слово. Отгадай, Лена, загадку, да не простую, а ужасающе таинственную, и только посмей не отгадать, тогда весь мир ждет крах, жуть и кошмар. Тьфу ты, одна напасть с этими приключениями. Глава 20. Такие загадочные древности. Сказать, что мой мозг взорвался, значит ничего не сказать. Богини, исчезнувшие цивилизации, дары и прочее, впору идти к режиссерам фильма «Индиана Джонс» или «Лара Крофт» и предлагать идеальный сюжет для очередного фильма. Вот только, как бы я ни относилась к словам и наставлениям Элены, нутром чувствовала, что лучше сделать, как эта странная девушка говорит. От шкатулки веяло смертью. Мое желание избавиться от этой вещицы возрастало с каждым днем. Вот только ответа, как это сделать, как не было, так и нет. На работе я вновь сказалась больной. Начальница сухо пожелала здоровья, негласно подведя меня под черту не сносить головы. Уволят. Но что ни странно, сей факт меня ничуть не расстроил, а напротив, даже обрадовал. После всего-то, что со мной приключилось, по-прежнему сидеть на складе и выписывать злосчастные бумажки казалось верхом сумасшествия. Ведь так вся жизнь мимо меня пройдет. Кое-какие средства для терпимого существования у меня имелись. На хлеб с маслом, может, и не хватит, но на макарошки вполне. А чем макароны не еда? Так прошло почти 5 дней. Я ходила в библиотеку. Да-да, самой дико. Изучала все, что было связано с древними богами, божествами, всякими служителями и прочими прихвостнями. Перерыла весь интернет, в который раз проклиная Гугл за его несообразительность. Действительно, чего уж тут непонятного? Богиня Зиита. Не, возможно, вы имели в виду Зита, Гита, а Зиита. В ночь с 5 на 6 день интернет вновь предложил сменить странную Зииту на Исиду. Поначалу я вновь хотела со злостью выключить адскую машину, но взгляд зацепился за знакомый значок, который по-научному именуется иероглифом. Осматривая шкатулку, я не нашла никаких надписей, кроме маленького стула и трона, изображенного на дне в правом углу. Значок как будто бы был написан графитом или углем, но при попытке стереть его у меня ничего не вышло. Так вот, этот самый знак и был изображен на фреске вместе с древнеегипетской богиней. «Неужели Исида?» – прошептала, сама не веря, и едва не свалилась со стула, потому что стоило мне только вслух произнести имя, как шкатулка засияла мягким зеленоватым светом. Свет тут же потух, но сомнений не осталось. Я, наконец-то, напала на нужный след. Дальше я уже внимательно изучала все, что смогла найти. И уже наутро я имела в руках билеты в Грецию, где, помимо всего прочего, имелся старинный полуразрушенный храм в честь Исиды. Нет, храм ей имелся и в Египте, вот только поездка туда выходила куда дороже. Поэтому я решила остановиться на Делосе, греческом острове. И полет, да и сама поездка в целом прошли как во сне. Мне то и дело казалось, что я попросту сошла с ума. Чем еще объяснить, что вместо того, чтобы внести очередной платеж по ипотеке, я вдруг срываюсь в Грецию, в поисках неведомой богини, точнее, в попытке вернуть вещь, совсем не имеющую ко мне никакого отношения. Но внутренний голос упорно твердил: «Ты должна это сделать, должна!» И я шла, ехала, летела, чтобы в итоге оказаться у нефотогеничных развалин в толпе туристов, осматривающих памятник античной архитектуры. Храм, точнее то, что от него осталось, выглядел внушительно. И не из-за высоченных колонн, что каким-то чудом сохранились, а потому что здесь чувствовалась сила. Она бурлила отголосками жаля в самое сердце. Я застыла на несколько минут, пытаясь перевести дыхание, чувствуя при этом, как кончики пальцев на руках покалывает приятным теплом. После отправилась вглубь некогда величественного храма. У меня не было четкой цели. Я просто доверилась интуиции, которая в последнее время буквально вела меня по жизни. И не ошиблась. Я бродила между развалин, пока шкатулка, спрятанная в сумке, не нагрелась. Тогда я, оглянувшись, словно вор, и убедившись, что за мной никто не наблюдает, вытащила ее и, не зная, что делать дальше, просто опустила на мраморный камень, что боком торчал из земли. Ничего не произошло. Совсем. Приличия ради подождала еще минут 10. Но нет, ничего не изменилось. Стало даже обидно. А потом появилась злость на собственную глупость. Нет, это надо же! Приперлась за 3-9 земель. И ради чего? Чтобы возложить шкатулку не пойми куда, неизвестно зачем. Чего ради я пошла на поводу у Елены? Это вертихвостка, и сама могла бы решить свои проблемы, а не сваливать их на других. Я опустилась на еще один камень, стоящий рядом, не заботясь о том, что меня кто-то увидит. Посмотрела на шкатулку и зачем-то произнесла: «И что я здесь делаю?» Конечно, со стороны я была похожа на сумасшедшую. Впрочем, я себя ей и чувствовала. А потом, в подтверждение собственных чувств, откуда-то сверху послышался низкий женский голос: «Возвращаешь то, что было украдено». Удивительно, но я даже не подпрыгнула, лишь уточнила: «Так почему же вы не забираете ее?» Конечно же, я имела в виду шкатулку. Раздался мягкий смех, и я обернулась. Позади меня стояла высокая женщина, закутанная в багровые одежды. Многочисленные складки переливались на солнце, и казалось, что это не ткань вовсе, а кровь. Стало жутко. Я вскочила на ноги и почтительно поклонилась. Не поднимая глаз, услышала, как женщина усмехнулась и произнесла: «Ты смелая девушка, Елена». От похвалы этой желание сбежать отсюда возросло во 100 крат. И женщина вновь рассмеялась, на сей раз по-доброму, заставляя украдкой взглянуть на нее. «Не бойся, тебе я не причиню вреда». Обещание было искренним. «Спасибо», — выдохнула и наконец-то выпрямилась. Женщина была красивой, не той кукольной красотой, что сейчас принято за эталон, а статью, силой, искрящимися золотом глазами, под стать им золотой кожей, правильными, пожалуй, даже слишком правильными чертами лица. Вся ее фигура, подернутая прозрачной дымкой, вызывала трепет. Пока я ее рассматривала, женщина взяла в руки шкатулку, прижала ее к груди и прикрыла глаза, растягивая при этом губы в блаженной улыбке. Со стороны это выглядело жутковато. Но нервную дрожь я сдержала, только сильнее вцепилась в ручку собственной сумки. «Я должна отблагодарить тебя», — спустя, кажется, целую вечность, — произнесла женщина. «Не надо», — выпалила слишком поспешно, чем вновь вызвала бархатистый смех. «Не бойся, я лишь исполню одно твое самое сокровенное желание. Принялась пояснять она с какой-то материнской заботой. Но отвечать я не спешила. Выдумки или нет. Но те, кто принимает дары от богов, обычно плохо кончают. Чего мне не очень-то и хотелось. Впрочем, ничего озвучить я не успела. Женщина лукаво ухмыльнулась и переспросила. «Ты уверена в этом? Дороги назад не будет». От ее слов вместо страха я почувствовала облегчение, будто впервые в жизни приняла правильное решение. Глубоко вздохнула, улыбнулась ей в ответ и произнесла. «Уверена». Руины завертелись, заплясали, и мир вдруг превратился в единое размытое пятно. Но страха не было, лишь уверенность. Я все сделала правильно. Кабинет Гриши ничуть не изменился. Все тот же стол, все те же горы папок и бумаг, и все та же сгорбленная фигура среди всего этого великолепия. «Хм-хм», — обратила на себя внимание. Гриша поднял глаза, приветствуя меня дежурной улыбкой, но та моментально растаяла, и он истерично закричал. «Что? Опять? Быть этого не может!» А после, самым неприличным образом, грохнулся в обморок. Глава 21. О новых приключениях. Приводила я в чувство Гришу довольно долго. Еще дольше объясняла, что теперь его вины здесь нет. Решение мое добровольное и вполне осознанное. Григорий не верил. То и дело хватался за сердце и пытался извернуться так, чтобы дотянуться до документов и в сотый раз перепроверить их. Наконец, после бесконечных уверений, он протяжно выдохнул и робко переспросил. «В самом деле, это не моя ошибка?» «Нет, конечно», — повторила, кажется, в тысячный раз. «Фух», — искренне обрадовался старичок и бросился меня обнимать, да так, что едва не задушил. В итоге на подписание всех необходимых бумаг ушло очень много времени. На почти что родственные проводы еще больше. Собственно, в городе, неподалеку от ворот Академии, я оказалась уже вечером. Солнце неумолимо клонилось к горизонту, и густые тени заполонили все вокруг. Я так торопилась попасть сюда, мечтала увидеть Закари, а когда до цели осталось всего-то с десяток шагов, испугалась. Меня тянуло к господину ректору, и глупо было думать, что тяга эта была обоснована лишь пребыванием в чужом теле. Нет, я уже давно сама по себе, а тяга и не подумала никуда исчезать. Это о чем-то договорит. А Закари, что если я ему нравилась только в теле Элены? Впрочем, неудивительно, она такая красивая, изящная, знающая себе цену. А я? Что от всего этого великолепия есть во мне? «Дамочка, а вам чегось?» Мои неуверенные топтания на одном месте не остались незамеченными. К воротам подошел бородатый сторож, мужчина преклонных лет. Раньше я его здесь не видела, а если бы и видела, то в этом теле он бы меня не угадал. «Мне?» – проблеяла еле слышно, но, прокашлявшись, повторила более внятно. «Мне нужно увидеть господина ректора!» «Фух, я это сказала!» И даже не провалилась сквозь землю. Вот только к ответу охранника была не готова. «А вам назначено?» «Нет», — выпалила на автомате, а потом тут же поправилась. «Да, назначено!» «Так назначено или нет?» — нахмурился охранник и принялся осматривать меня внимательным взглядом. «Назначено!» — соврала на этот раз куда увереннее. Но мужчину уже было не остановить. «Как вас величать, милочка?» «Я что-то не припомню, чтобы господин ректор предупреждал о посетителях столь поздних». «А вы уточните у господина ректора», — посоветовала с долей раздражения, бесшабашной наглости и добавила, тут же растеряв смелость. «Меня зовут Лена, он должен помнить». «Нет, в самом деле, может, меня и не ждет никто, а я тут упорствую. Тоже мне, отвязная девчонка». «А и уточню», — махнул мужчина, вроде... «Гулять так гулять», а потом торопливо заковылял в сторону академии. Стоило ему уйти, как меня обуял страх. И сомнение, и непреодолимое желание сбежать отсюда, пока окончательно не опозорилась. Я стояла, усиленно рассматривая камни под собственными кроссовками, и ждала, не зная, на что решиться. Наконец, я резко развернулась и направилась прочь от академии. Мысли гнали меня вперед, и я боялась оглянуться, пока не услышала голос, от которого внутри все сжалось, и я остановилась моментально, будто в стеклянную стену врезалась. «Лена!» Обернуться я не успела. Меня обхватили руками и развернули, и впились в лицо каким-то безумным взглядом, что заставил и испугаться, и счастливо улыбнуться. «Лена!» — повторил Зак, не отводя взгляда. Я так и вовсе ничего выдавить не смогла, только отрывисто кивнула в ответ, боясь, что иллюзия эта растает, и окажется, что я сплю в своей собственной квартире, а все приключения были лишь красочным сном. Господин ректор притянул меня к себе и обнял так крепко, что, кажется, даже кости захрустели. Только, несмотря на это, мне хотелось большего. «Ты вернулась», — прошептал, уткнувшись мне в волосы, с каким-то неведомым мне наслаждением втягивая воздух, будто не мог мной надышаться. Я же сцепила руки на его спине и безумно боялась их расцеплять. Наконец мы оторвались друг от друга, посмотрели в глаза, и пока он не успел сказать хоть что-то, задала волновавший меня вопрос. «Как ты узнал меня?» «Нет, конечно, имя я охраннику назвала, но ведь не в имени дело. Точнее, мне хотелось верить, что дело отнюдь не в нем». «Я узнаю тебя, в каком бы теле ты ни была». Зак улыбнулся тепло и склонился, чтобы сорвать мимолетный поцелуй. Нет, ни он, ни я не хотели бы его прерывать и превращать в мимолетный. Только за нашими спинами раздалось ехидное покашливание. «Но слава Луне, все разрешилось. А то уж я было подумал похоронить нашу с Заком дружбу. Ведь без тебя, Елена, он стал сущей занозой в за...» «Шон!» — довольно красноречиво огрызнулся державший меня в объятиях мужчина. Я же не выдержала и фыркнула от смеха, а потом и вовсе рассмеялась, пытаясь заглушить не вовремя проснувшееся веселье, уткнувшись в накрахмаленную рубашку, пахнущую им. Довольно быстро смех перерос в слезы, что вновь удивило меня, а вот Зак не растерялся, подхватил меня на руки и, чеканя шаг, направился в сторону академии. У меня была истерика, самая настоящая, и я никак не могла успокоиться, хоть и понимала, какой дурой выгляжу со стороны. Я боялась, помимо слез и всхлипываний, я пыталась еще и говорить, что не увижу, никогда, я боялась. Это было правдой. Все эти дни я жила с какой-то иррациональной надеждой на скорое возвращение, и только сейчас поняла, если бы не щедрость богини Исиды, возвращения бы не было. И тогда все мои чувства, вспыхнувшие столь неожиданно, остались бы лишь в воспоминаниях. Вместе со студентами и мечтами хоть как-то изменить свою жизнь. «Все хорошо», — только и повторял Зак, давая мне выплакаться. И я плакала, пока слезы не закончились, оставив после себя жутковатое ощущение опустошения. «Все хорошо», — в который раз повторил мужчина, и я ему поверила. Когда исчез Шон, я не заметила, да и не жалела о его исчезновении ни капельки. Мне хотелось, чтобы только Закари был рядом. «Так почему ты узнал бы меня, в каком бы теле я ни явилась?» Лежа в обнимку на огромной ректорской кровати, я посмотрела на него, приподняв голову. Зак сомневался всего мгновение, а потом честно признался. «Потому что ты предназначена мне луной». От его ответа шестеренки в моей голове со скрипом завертелись. «Луной?» – переспросила спустя несколько мгновений. «Да», – тяжело выдохнул Зак и принялся рассказывать мне о том, что оборотни, вроде него, раз в жизни встречают ту, ради которой готовы на все. Предназначенная луной избранница становится смыслом существования, воздухом, луной и солнцем. «Так значит, дело не в красоте Элены?» После столь бурного обсуждения спросила осторожно. «В красоте Элены?» – коротко хохотнул Зак. «Знала бы ты, как я злился на себя, когда меня вдруг потянуло к собственной подчиненной, хотя раньше такого вовсе не было. Думал, из ума выжил на старости лет». «Ты не старый», — выдохнула с облегчением, чувствуя, как ком неуверенности растворяется. «И старый, и глупый», — возразил Зак, «раз позволил этому сумасшедшему похитить тебя прямо у меня из-под носа». При воспоминании Алексе по спине пробежал холодок. «Их поймали?» «Женщину нашли почти сразу, а вот мужчина успел сбежать. Но его поймают обязательно. Уж я приложу к этому руку». Оказывается, Аманда и Лекс олицетворяли собой эдакое всемирное зло, только масштабы их деятельности не были столь объемными. Эти двое являлись бастардами одного лорда, который скончался, оставив наследство, как удивительно, законным детям. Эти же дельцы вознамерились получить свою долю от жирного торта. Для этого они и искали шкатулку, хотели получить не то божественную силу, не то признание высшим обществом в них таких же законных наследников. Как известно, провернуть у них ничего не вышло. «А Элена?» – спросила осторожно, не зная, как Зак отреагирует на этот вопрос. «Элена?» – со злостью процедил он. «Элена попалась на обычную удочку. Деньги. Они ей пообещали довольно крупную сумму. Девушке бы хватило на безбедное существование. Если и не до конца жизни, то на довольно долгий срок». «Так ее наказали?» «Не совсем. Следствие признало, что вина девушки не столь серьезна во всей этой затее». «Отпустили?» – удивилась такой щедрости местного управления. «Нет, конечно, но что-то мне подсказывает, что отпустят». И так это что-то прозвучало интересно, что я не выдержала и вновь приподняла голову, чтобы посмотреть на Зака. Он улыбался. Лукаво так, и прежде чем я задала вопрос, опередил меня. «Не спрашивай. Скоро сама все узнаешь». «Хорошо. Раз узнаю, значит узнаю. Но разжечь во мне любопытство у господина ректора получилось». Кажется, я так и уснула, слушая размеренные удары мужского сердца. А проснулась от легких поцелуев, которые буквально сводили с ума. Промычала, не размыкая губ, и выгнулась, желая получить гораздо больше одних лишь поцелуев. Правда, блаженная нега тут же прервалась. «Я бы продолжил, маленькая моя, но нас ждут». Голос Закари звучал ужасно хрипло, отчего горячая волна прокатилась от головы до самых пят. «Ждут?» Пытаясь прогнать марево вожделение, заговорила, так и не открывая глаз. «Ждут», — вновь повторил мужчина, ничуть не объяснив, что он этим хотел сказать. «Кто?» — открыла глаза, встречаясь с невероятным пылающим взглядом. Зак поморщился и тут же попытался сгладить гримасу улыбкой. «Мой дед, он ждет нас через час». Сон и негу как рукой сняла. «Дед?» — говорить спокойно было трудно, но я старалась, как могла. «Да», — подтвердил мужчина, — «он хочет с тобой познакомиться. Сегодня». Последнее он припечатал так, будто в гроб последний гвоздь забил. По сути, именно так я себя и чувствовала, заколоченной в гробу, без возможности отказаться или избежать такой участи. Завтрак и сборы прошли в напряженном молчании. Было видно, что Закари тоже не очень-то рад открывшейся перспективе, отчего я нервничала сильнее и сильнее. В итоге, когда он уже открыл портал и подал мне руку, я свои ладони малодушно спрятала за спину. «Может, не надо?» Зак тяжело вздохнул, и портал с тихим хлопком исчез. «Я бы рад остаться, но не могу». Он обнял меня и ласково погладил по спине. «Тебе не нужно его бояться. Вредность деда распространяется только на меня». И с такой болью это было сказано, что я почему-то приободрилась. «Ну уж нет, не позволю я всяким дедам обижать моего мужчину». На последней мысли я споткнулась, а потом, осознав, что так оно и есть, широко улыбнулась. «Хорошо, пойдем». Отстранилась первой и взмахнула в воздухе рукой. Портал, конечно, не открылся, но Закари понял меня. Он улыбнулся мне в ответ, и уже через мгновение, после неприятного головокружения, мы оказались перед высоченным особняком, рядом с которым кто угодно почувствовал бы свою ничтожность. Глава 22. О том, что родственники бывают разные. Но не только особняк так впечатлил меня. На пороге огромных парадных дверей стоял лакей. Прямо-таки самый настоящий. Вид он при этом имел настолько невозмутимый, что мне стало совестно за свое появление здесь. Будто я случайно прокралась на съемочную площадку, где снимают самый настоящий исторический фильм. Это ощущение и во время моей прогулки по городу меня преследовало. Но сейчас я прочувствовала все куда ярче. Прижалась теснее к Заку, пытаясь найти защиту и поддержку, что он незамедлительно и продемонстрировал. Обнял меня и мягко коснулся губами виска. «Пойдем», — шепнул едва слышно и подтолкнул вперед. А подходя к дверям, произнес: «Здравствуй, Энгли». «Доброго дня, господин Закари». Произнесено приветствие было так, словно ничего-то особенного не произошло. «Подумаешь, явился господин Закари в обнимку с неизвестной особой. Что тут такого? Невозмутимость этого Энгле прямо-таки на высшем уровне». Двери нам открыли, смотря куда-то поверх наших голов. Пропустили вперед и спокойно закрыли эти самые двери. А когда массивные железные ручки стукнулись о массивные же золотые узоры, я вздрогнула всем телом. Уж больно недобрым показался мне этот звук. Внутри дом был не менее огромный и впечатляющий, чем снаружи. Какой-то просто необъятный холл, за ним таких же исполинских размеров гостиная. С внушительного размера камином и маленьким невзрачным креслом перед ним. В камине этом горел огонь, а в кресле сидел сухопарый старик. И из-за необъятности комнаты фигура старика этого казалась вовсе игрушечной. Только до того момента, пока он не повернулся к нам и не одарил цепким, слишком оценивающим взглядом. Взглядом, в котором кроме брезгливости и недовольства вовсе ничего и не было. «Здравствуйте, лорд Хедвилл». Сухо, холодно даже, поздоровался Закари, словно и не родственник перед ним, а чужой, малознакомый человек. Лорд Хедвилл смотрел на меня, отчего холодный пот по спине стекал Ниагарским водопадом, и не удостоил Закари ответом. Лишь уголок губ дернулся в слабом подобии улыбки. «Ну-ка, ну-ка!» С непонятным энтузиазмом проскрипел он. «Очень интересный экземпляр!» И протянул руку, давая негласное распоряжение отдать ему... «Меня?» Вскинула голову, чтобы посмотреть на господина ректора. Он лишь глаза поднял к потолку, а потом совсем неутешительно произнес: «Не бойся, иди к нему». «То есть экземпляром, да к тому же интересным, была я?» Хотелось воспротивиться, показать характер... Но эти глаза... Нет, я совершенно точно не смогла бы бороться с эдаким экземпляром. Сделала шаг, потом еще один, пока мне не протянули руку и не схватили протянутую ладонь с такой силой, будто вознамерились ее как минимум оторвать. «Очень интересно», — старик проскрипел вновь, и без того пугающие глаза вспыхнули золотым светом. Руку я все же вырвала и для надежности спрятала за спину, а потом распрямила плечи и, пытаясь не выказывать страха, спросила: «Позвольте спросить, а что такого интересного вы нашли во мне?» Голос мой дрожал, и я бы с радостью уняла эту позорную дрожь, вот только не получалось, потому что, как бы я ни хотела казаться храброй, таковой я не была. На лице, где помимо брезгливости прочитать ничего нельзя было, воцарилась безграничное удивление, слишком быстро переросшее в непонятное мне веселье. «Надо же, у нее есть зубки!» С каким-то ужасающим восторгом бросил лорд Хедвилл, и я поняла, что стоило молчать. Может, тогда нездоровый интерес старика сошел бы на нет. Впервые после того, как мы вошли, он посмотрел на Закари. Открыто, без хмурого недовольства. Правда, мужчина, стоящий у меня за спиной, совсем не впечатлился от такой перемены. Напротив, разозлился. «Не смей отзываться о ней так!» Буквально процедил он сквозь зубы, и я почувствовала, что он сократил разделявшее нас расстояние и положил ладонь мне на плечо. стало чуточку спокойнее. «Как?» Старик внука вовсе не испугался, лишь посмотрел на меня каким-то особенным взглядом, будто попытался проникнуть в мою голову и изрядно там покопаться. «Так», — огрызнулся Закари, видимо, не находя более веских аргументов. Разговор наш все больше превращался в театр абсурда. А судя по тому, как мужчины смотрели друг на друга, то и до драки было недалеко. «Все!» «Неожиданно, в первую очередь для самой себя», — бросила резко. «Хватит! Давайте поговорим нормально!» «Нормально» было определяющим словом, потому что я абсолютно ничего не понимала. Я понимала Закари, его вспыхнувшую злость и отголоски застарелой обиды. Я чувствовала все, что чувствовал он, и это добавляло беспокойства. «Хороша!» — тихо протянул лорд Хедвилл, но просьбе моей внял и предложил. «Пройдемте в малую гостиную». Закари хотел ему что-то возразить, но я накрыла своей ладонью его руку, и он сдался. Покорно пошел за собственным дедом. Шли мы недолго. Малая гостиная представляла из себя довольно уютную комнату. С небольшим журнальным столиком у окна, парой кресел рядом, небольшой софой у стены и стеллажами с книгами. Последних было не очень много, но все они выглядели как музейные экспонаты. Кожаные корешки с золотыми сияющими буквами и замысловатыми рисунками. «Присаживайтесь!» Лорд Хедвилл повелительным жестом отдал приказ, опять же при этом смотря на меня. Я присела на софу, подальше от ненормального старика, а Закари пришлось сесть в кресло напротив деда. Воцарилась тишина, нарушаемая лишь стуком стрелок в напольных часах. Они так бы и молчали, если бы я робко не предложила. «Может быть, все же начнем?» «Нет, мне вовсе не хотелось услышать то, что последовало после моего предложения, но я сама попросила». «Если ты хочешь, чтобы я помог, она останется здесь», — лениво с эдакой ехидной улыбкой припечатал лорд Хедвилл. «Что?» «Нет», — произнесли мы одновременно, и старик нехорошо так ухмыльнулся. «Тогда ты знаешь, где выход», — бросил спокойно и отвернулся к окну. «Ты не посмеешь», — огрызнулся Закари, на что получил словесную оплеуху. «Не посмею? Это кто ж тебе такую глупость сказал?» Они вновь схлестнулись взглядами, и разговор наш опять свернул не в то русло. «Подождите!» Пришлось выступать в роли миротворца. «Объясните мне толком, что вы хотите, лорд Хедвилл, и в чем будет заключаться ваша помощь?» Старик повернулся, смотря на меня одобрительным взглядом, и начал говорить. «Видите ли, милая!» Обращение его не несло ничего оскорбительного, потому я даже глазом не моргнула. «Я могу помочь вашему дару. Маги с чистой энергией весьма опасны, и не только для окружающих, но и для самих себя. А я могу научить вас управляться с этим даром и не ждать этой опасности ежечасно. Вот только, как вы понимаете, обучение это вовсе не из простых. И чтобы контролировать процесс, мне нужно наблюдать за вами каждый день. Перебираться из поместья даже ради вас». Тут он бессовестным образом подмигнул мне. «Куда-либо я не намерен. А посему выходит, что вы должны остаться здесь». Доводы его были убедительными. Очень и очень убедительными. Даже возразить было нечего. Раз я вернулась в этот мир в своем теле, раз желаю остаться здесь навсегда, то я должна совладать с даром. Это правильно. Я нахмурилась, пытаясь принять собственные выводы, но тут заговорил Закари. «Я буду контролировать ее вне ваших занятий», выдвинул свое предложение, которое, впрочем, тут же разбилось о непреклонность лорда Хедвилла. «Я же сказал, ты знаешь, где выход!» Господин ректор сцепил зубы так, что неприятный скрежещущий звук был слышен даже мне, но возражать не торопился. Тогда слово взяла я. «Я согласна», — произнесла, словно в ледяную воду с обрыва прыгнула. Закарий вскочил со своего места, чтобы сказать что-то, только его перебили. «Я же сказал, что она весьма любопытный экземпляр!» И ухмыльнулся, словно сытый кот. Вот только я такое обращение терпеть была не намерена. «Я не экземпляр, и уж тем более не любопытный, так что попрошу меня так больше не называть». Лорд Хедвилл цокнул языком, вознамерившись что-то сказать, но потом лишь поднял вверх обе руки, показывая, что мое требование он услышал, и даже готов исполнить его. Что ж, надеюсь, я приняла правильное решение. Глава 23. О том, что, соглашаясь, думай о последствиях. Закари долго отговаривал меня, приводил доводы, вполне себе жизнеспособные. Вот только все они разбивались о единственный вопрос. «Ты знаешь еще одного человека, кто сможет научить меня управлять магией?» Тут господин ректор отводил взгляд и замолкал. Лорд Хедвилл за все время нашей перепалки не произнес ни слова. Он ухмылялся, качал головой, возводил очи к потолку, но молчал. И это было лучшим, что он мог сделать в данной ситуации. Наконец, когда логические доводы закончились, Закари отвел меня в коридор, оставив вредного старика в одиночестве, и произнес: «Лена, ты понимаешь, что мой дед – тиран и деспот, что он не знает ни жалости, ни пощады?» «Я все слышу!» – протянул невозможный лорд Хедвилл, и Закари уже вознамерился сорваться с места и вернуться в гостиную, чтобы высказать родственнику все, что он о нем думает. Но я остановила его, взяла за руку, заставила посмотреть мне в глаза. «Зак!» Впервые отважилась назвать его сокращенным именем. «Не надо. В моей просьбе было куда больше, чем можно выразить словами. И он это понимал. «Я справлюсь», — добавила убежденно, хотя уверенности вовсе не чувствовала. «Да это и не важно. Я знала, чему хочу научиться, и готова была ради этого рискнуть». Закари открыл было рот, чтобы возразить мне, но так и закрыл его, не произнеся ни звука. «Хорошо», только и пробормотал покорно. «Но-но!» прямо над нашими головами пробасил неугомонный старик. «Чтобы в моем доме этого непотребства больше не было!» Хотела я ему сказать, что такое на самом деле непотребство, но промолчала. А то, глядишь, старика еще удар хватит, и мне не у кого будет учиться. С Закари мы расстались еще спустя пару часов. За это время он все пытался навязать собственному деду свои правила, но... Даже я поняла за столь короткое время знакомства, что этому человеку невозможно ничего навязать. В итоге мы сошлись на том, что Зак уйдет и вернется с необходимой мне одеждой. И не только ей, на что лорд Хедвилл многозначительно так произнес. «Ты же знаешь, в какой одежде ей будет удобно!» Я хотела возмутиться. Неужели этот старик еще и здесь диктовать свои правила будет? Но Закари неожиданно легко согласился, понурив голову при этом. «Знаю». Следом открыл портал и исчез, оставив меня наедине с этим ужасным лордом. Несколько минут прошли в полной тишине, и если я чувствовала смущение, понимая странность ситуации, то старик вовсе не испытывал никакого неудобства. Только когда часы пробили 5 раз, он резко поднялся и обратился ко мне. «Будь я порядочным человеком, я бы пригласил вас за стол выпить чаю, мисс Елена. Но так как порядочность не мой конек, да и я не совсем человек, то...» Тут он громко хлопнул в ладоши 2 раза, и на пороге гостиной, словно из-под земли вырос, появился Энгле. «Проводи гостью в выделенные ей покои». Лакей почтительно поклонился и застыл в ожидании. Теперь лорд вновь обратился ко мне. «На кровати лежит тренировочный костюм». На слове «костюм» уголок его рта дернулся в намеке на улыбку. Да только намек этот тут же пропал. «Переодевайтесь, и Энгле проводит вас в тренировочный зал. Я буду ждать». Во всем, что он сказал мне, самым удивительным показалось, что покои мне были выделены заранее, Получается, этот вредный старикашка знал, что я соглашусь? Неужели я настолько предсказуема? Когда только он успел изучить меня? Но все эти домыслы я оставила при себе и, поклонившись, отправилась вслед за молчаливым лакеем. На протяжении всего пути, по огромной гостиной, вверх по широченной лестнице, вдоль по бесконечному коридору, Энгли молчал. Шел так, будто вовсе никого не сопровождал. Это и радовало, и нервировало одновременно. И какое из этих чувств было сильнее, я сама затруднялась ответить. Комната, ошибочно названная лакеем спальней, имела огромную площадь, но при этом такую неуютную, будто никто и никогда вовсе не жил в ней. Но все необходимые удобства здесь имелись. И туалет, и ванна исполинских размеров, и гардеробная, в которой при желании можно было потеряться. А вот костюм, лежащий на кровати, неожиданно порадовал. Простые бриджи и рубашка. Все из какой-то натуральной ткани, напоминающей лен, только гораздо мягче. В самом деле, называть это костюмом было странно. Но размер подошел идеально. Так что я вновь удивилась эдакой осведомленности лорда Хедвилла. Удивилась, а злиться не стала. Потому что одежда в самом деле была удобной. Без всяких ненужных рюшек, берюшек и длинных подолов со складками. Переодевшись, осторожно выглянула в коридор. Энгли ждал меня там, и лицо его оставалось таким же безмятежно бесстрастным. Так же молча мы прошли путь назад. Только не зашли в большую гостиную. Сразу после лестницы свернули налево и вошли в низенькую, совершенно неприметную дверь. За ней был, я даже не удивилась, длинный коридор, по обе стороны которого имелись двери. Очень много дверей, и все они выглядели до ужаса одинаковыми. У меня даже сложилось впечатление, что мы не идем, а топчемся на месте. А к концу бесконечного коридора даже перед глазами рябить начало. Словом, когда мы пришли, я была рада увидеть хоть что-то, помимо этих дверей. Мы оказались в просторном зале, пол которого был устелен песком, а из низеньких арочных окон лилось удивительно много солнечного света. Песчаный пол будто был залитым до самых краев. В столбах света переливались мелкие песчинки пыли, что поднимались к сводчатому потолку, и это было невероятно красиво. «Неплохо, но можно было бы быстрее», — оборвал созерцание недовольный скрипучий голос. Именно в этот момент дверь за моей спиной скрипнула, отрезая меня от бесконечного коридора, и в замке пару раз провернулся ключ. Мне вдруг стало страшно. «Нас в самом деле закрыли?» — оставила его колкую фразу без ответа и задала волнующий вопрос. «Да», — не выказал удивления лорд Хедвилл, подходя ко мне ближе. «Это чтобы, дорогая моя, ты не сбежала раньше времени». А потом тише добавил, наверное, думая, что я не услышу. «И чтобы один резвый юнец не вздумал прервать тренировку». И на что же я подписалась?» «Ну, давай, показывай, что ты умеешь», — щурясь от солнца, произнес старик и принялся стягивать с себя рубашку, а после потянулся и к шелковому поясу на брюках. Я попятилась, при этом сжимая руки в кулаки. «Нет, нет, это не то, о чем я думаю. Он просто будет обучать меня». «Каким это образом?» — не ко времени вмешался ехидный внутренний голос. «Действительно, каким образом?» «Ничего не умею», — пропищала мышью. «Нет», — погрозил мне пальцем старик, продолжая распутывать длинный пояс. «Не можешь ты ничего не уметь. Как-то же мой Аболтус понял, что ты владеешь чистой магией». «Понял? А как?» От страха у меня мысли спутались, и я сама уже не знала ответа ни на один вопрос. Потом меня осенило. «Я просто защищалась!» Проблеяла еще тише, но мужчина услышал и как закричит. «Ага, значит, когда угрожает опасность!» И так мне предвкушающий блеск в его глазах не понравился, что я бросила пятиться и просто побежала в противоположный угол от этого ненормального. «Вот сейчас мы и проверим», — бросил громко, и последнее слово его потонуло в оглушающем рыке. «Только не оборачивайся! Только не оборачивайся!» — бормотала про себя. «Это как в детстве. Если не видишь чудовище, то его не существует. Хотя чувствую я, что такой способ не прокатит». Обернуться все же пришлось. «Да и как проигнорировать, когда тебе в спину дышит нечто огромное?» А когда я посмотрела на гигантского белого тигра, не того замечательного тигра, каким был Закари, а на сумасшедшего, безумно злого, с голодным блеском в пожелтевших глазах, то возжелала позорно грохнуться в обморок. Но зверюга предугадал мое желание и замахнулся здоровенной лапой. Терять сознание я передумала и решила вспомнить уроки физической культуры. Правда, по скорости уверена, я могла бы посоревноваться и с олимпийскими чемпионами. Теперь понятно, почему он не позвал меня за стол. Потому что сам решил закусить одной маленькой доверчивой попаданкой. Теперь понятно, зачем он приказал Энгле закрыть дверь. Теперь? А, да какая разница, что там теперь? Как мне выпутываться из этой передряги? Тигру бегать быстро надоело. Поэтому он одним прыжком догнал меня и отшвырнул лапой в сторону, отчего я упала и больно приложилась головой о каменную стену. На мгновение перед глазами заплясали черные точки, а когда я тряхнула головой, отгоняя их, увидела, что здоровенный зверь, скалясь, подходит ко мне. Я забыла все на свете, даже если бы кто-то спросил, как меня зовут, вряд ли бы ответила. Я видела лишь желтые горящие глаза и острые, словно бритва, зубы, с которых медленно стекала вязкая слюна. Закрыла глаза, готовясь к бесславной смерти. Но еще мгновение, и меня накрыло волной удушающей злости. Неужели я для этого изменила свою жизнь, чтобы умереть от лап ненормального старика? Нет уж, не дождетесь! Глаза я распахнула и выставила перед собой руки. Ладони слегка обожгло, а потом... Потом зверюга с удивлением, что отпечаталось на его морде, отлетел в противоположный край тренировочного зала. Вот так. Стоял здесь и уже лежит там. Еще мгновение, и дверь с грохотом сорвалась с петель. И я увидела бледного, перепуганного Закари. Он спрыгнул на песок и со всех ног подбежал ко мне. В противоположном же углу вместо тигра появился обнаженный лорд Хедвилл, который с маниакальной улыбкой стирал кровь из губ. «А говорила, ничего не умеешь». «Нет, он в самом деле сумасшедший садист». Глава 24. О том, что упрямство – лучший помощник. 3 месяца спустя. Чего мне стоило остаться в особняке лорда Хедвилла, словами не описать. В тот злополучный день, когда старик решил сразу выяснить, насколько сильна моя чистая магия, я все же потеряла сознание. Некрасиво упала в услужливо подставленные руки Зака, а бесчувственным мешком свалилась в песок и потом еще долго чувствовала его вкус во рту. Очнулась многим позже в какой-то незнакомой комнате, лежа на узкой софе, а вокруг меня творился хаос. Закари извергал такие ругательства и проклятия, что, будь я кисейной барышней, непременно вновь лишилась бы чувств, а так лишь слегка покраснела. Но не это было главным. Дед господина ректора вторил ему тем же. От напускного спокойствия и ледяного безразличия не осталось и следа. Старик эмоционально взмахивал руками, топал ногами и доказывал, что сделал все правильно, что ничего-то моей жизни не угрожало, и он всего лишь ускорил процесс обучения. Как ни печально было это признавать, но в его словах была доля правды. Меня не очень-то покалечили, а магию почувствовать заставили. И теперь эта магия никуда не пряталась, как случилось после первого всплеска. Она бурлила в венах, наполняя меня неясным желанием что-нибудь сделать. Я понимала, что совершаю глупость, но приняла сторону лорда Хедвилла, и уговаривали мы непреклонного Закари уже вдвоем. Потом, после того, как упертого и недовольного мужчину удалось отправить во свояси, а я осталась наедине с чокнутым стариком, он, расплываясь в довольной улыбке, произнес: «А ведь я тебя сразил, наповал, не так ли?» И ушел, оставив меня переваривать, к чему относилась его реплика. Только потом, смывая с себя злосчастный песок, я поняла, что он имел в виду, и покраснела от ушей до самых пят. Вот ведь прохиндей. «И что это за финт ушами? Я как тебе показывал?» «Бестолочь, вот же бестолочь! Чего ты рвешь? Чего рвешь? Я же сказал плавно! Бездарность! Одним словом, баба, тебе бы крестиком вышивать, а не магию покорять!» Все это я выслушивала молча и лишь крепче сжимала кулаки. Третий месяц кряду лорд Хедвилл мучил меня тренировками. И мучил — это отнюдь не преувеличение. В конце дня я едва передвигала ноги, и единственное, на что у меня оставались силы, это пожелать Заку доброй ночи по кристаллу связи и тут же отключиться до самого утра, которое, кстати, наступало с первыми петухами. Сегодняшний день был особенным. Тиран и деспот по имени Хедвилл пожаловал мне увольнительную. Не на весь день, конечно же, а только на вечер. Думается, его щедрость аукнется мне жесткими тренировками, но я очень хотела вырваться из этого плена. Мне было жизненно важно увидеть Закари не на 5 минут сквозь размытые лучи кристалла, а по-настоящему. Ощутить его запах, почувствовать прикосновение. «Куда ты?» — успела услышать разгневанный голос, прежде чем поняла, какую ошибку допустила. Сгусток огненной магии сорвался с раскрытых ладоней и направился на флегматично настроенного Энгле. Что бы ни происходило, он всегда оставался равнодушным, даже сейчас, когда опасность была вовсе не эфемерной, а самой что ни на есть настоящей. «Пригнись!» — крикнула, что было сил, но мужчина лишь скривил рот в подобии улыбки и остался стоять на месте. Хедвилл тоже не предпринял никаких попыток, лишь скрестил руки на груди и поджал тонкие бескровные губы. Я с ужасом понимала, что не успею преградить путь вырвавшейся магии, а потому застыла истуканом. Сгусток приблизился вплотную к дворецкому и растворился в нем. Потух, словно его поглотила водная толща. «Что? Как такое возможно?» Открыла рот, да так и закрыла его, потому что совершенно точно не понимала, что же только что произошло. Я бы так и стояла, если бы лорд не подошел и не похлопал по плечу, возвращая меня в реальность. «Энгли, поглотитель, ты же не думала, что он просто так торчит на твоих тренировках?» На самом деле именно так я и думала. Первое время, правда, недоумевала. Неужели у мужчины в таком огромном особняке нет больше дел, как только смотреть на мои неумелые попытки обуздать магию? Потом махнула на него рукой. «Хочет смотреть, пусть смотрит. Мне не жалко». «Не думала», — буркнула недовольно, вновь обретя дар речи. «Тренировка закончена?» Посмотрела на мужчину из-под лобья. Настроение стремительно скатилось вниз от осознания, что меня опять макнули лицом в грязь. «Закончено!» Хедвилл же, напротив, воодушевился и даже соизволил улыбнуться. Ехидно так, чтобы я точно поняла, насколько глупа и бестолкова. В комнату я ввалилась, буквально кипя от злости. «Ты же не думала!» Передразнила вредного старикашку и рухнула на кровать прямо в грязной тренировочной одежде. «Конечно, не думала!» «У меня с этими мучениями мысли вообще редкие гости». «Так ты всегда вольна уйти», — ехидно напомнил внутренний голос. И злость тут же, как ветром, сдула. «Уйти-то я могу, но что мне потом делать? Всю жизнь сидеть на шее у Закари? Но нет, я женщина современного мира. У меня не получится быть нежным цветочком, способным лишь покорно кивать головой и делать лишь то, что позволят. Я хочу хоть чего-то добиться сама, состояться как человек уже в этом мире. Только это и останавливало меня изо дня в день. Только ради этого я терпела и унижение лорда Хедвилла, и его же желание превратить меня едва ли не в идеального бойца магической армии. Я не роптала, разве что в стенах этой комнаты не пыталась, боги упаси, нажаловаться Закаре. Я сносила все молча, во имя высоких идеалов. И эту шпильку с умением Энгле поглощать чужую магию, словно губка, тоже снесу. Не развалюсь, не сахарная же. Времени до назначенного часа осталось не так уж и много. Поэтому я отправилась в ванну, смыла вездесущий песок, высушила с помощью магии волосы и уложила их в простую прическу. Нашла в шкафу единственную подходящую случаю одежду. Нежную белоснежную блузу с тончайшим кружевом и светлую молочную юбку, спускающуюся немногим ниже колен. Покрутилась возле зеркала, довольно улыбнулась своему отражению и направилась вон из этой комнаты, из этого дома. Закари уже ждал меня на первом этаже у подножия лестницы. И вот иду я, как в лучших фильмах Голливуда, под полыхающий взгляд мужчины. Переступаю со ступеньки на ступеньку и чувствую, что все это не зря. Не ошибка Григория, не мое желание вернуться сюда уже в настоящем теле, не мечта покорить магию. Все только для того, чтобы быть рядом с ним. «Куда отправимся?» Когда я спустилась и оказалась прижата к его телу, Закари с трудом выговорил эти пару слов. «Куда угодно». Также с трудом выдохнула ему в грудь. За нашими спинами многозначительно хмыкнул вредный старик. Но лица я его уже не увидела. Зак перенес нас куда-то порталом. Глаза я открыла не сразу. Не потому, что боялась выбора моего мужчины, а потому, что хотелось продлить этот миг. Миг в его объятиях. А когда таки открыла, то не сдержала восторженного возгласа. «Ничего себе!» Мы оказались на берегу моря. Песчаную кромку облизывали ленивые волны, а закатное солнце окрашивало их в насыщенные красно-оранжевые цвета. «Нравится?» Закари обнял меня со спины и уложил подбородок на мою макушку. «Очень!» Призналась честно, ничуть не лукавя. «Мне тоже». Его фраза прозвучала так многозначительно, что я на миг даже растерялась, а потом вспыхнула, чувствуя в груди оглушающую радость от его слов и намека. Так мы и стояли, пока Закари не заговорил снова. «Лена», — начал он и после небольшой паузы продолжил. «Ты выйдешь за меня?» «Да», — просто ответила я, потому что точно знала, что только так и могу ответить. Потом была беседка и неторопливый ужин, кольцо, клятвы и поцелуи. Очень много поцелуев. «Нагулялись?» Вернувшись домой и с трудом попрощавшись с Закари, я едва не закричала, обнаружив в своей комнате лорда Хедвилла. «Да», — ответила осторожно, тут же пряча руки за спину, лишь бы он не увидел кольцо. Но было уже поздно. «Значит, все-таки решился», — хмыкнул с непонятной мне интонацией. «Решился», — вторила ему, делая крохотный шаг и опускаясь на край кровати. Наступила тишина, и я первой ее нарушила. «Почему вы его так не любите?» За все время, пока я провела здесь, лорд никогда не отзывался о своем внуке благосклонно, всегда либо с пренебрежением, либо с откровенной злостью. Он вновь хмыкнул, глубоко вдохнул, но промолчал. Тогда взялась говорить я. «Вы всегда хотели сделать из него другого человека, а он и сам по себе достоин уважения, без ваших понуканий и поучений. Он прекрасный ректор, замечательный руководитель. Он...» «Думаешь, я этого не знаю?» Лорд Хедвилл со смешком прервал мое красноречие. «Знаете?» — глупо переспросила. «Так почему?» «Почему не говорю ему об этом?» Он правильно понял ход моих мыслей, и я лишь кивнула. «Потому что я боюсь». Признание вышло слишком ошеломляющим. «Чего?» того, что он зазнается, что решит, будто лучше всех. А ведь репутацию так легко потерять. Это лишь приобрести ее сложно, а профукать делов на 5 минут. Но почему? Начала и замолчала. Мужчина тоже молчал. Его отец тоже сделал блестящую карьеру. Советник Его Величества по военным делам. Чтобы ты понимала, на эту должность так просто попасть нельзя было. Там глупых не держат. Он и не был глупым, только лишь тщеславным гордецом. Как попал в высший свет, где многие прогнили с головы до пят, так и потом еще с ней связался. Лорд, сидевший до этого в кресле, встал и подошел к окну, за которым было темно и тихо. Природа отправилась на положенный ей покой, чтобы завтра вновь ожить. «Я сам виноват. Не усмотрел. Вовремя не остановил. Закрыл глаза на его мелкие грешки. Потом мелкие потянули за собой крупные. Долги росли, а он никак не мог остановиться, пока не проиграл все, что у него было. Когда родился Закари, я сразу забрал его к себе, дав обещание, что не позволю ему пойти по стопам отца. Я слишком много давал свободы сыну, так что впредь не повторю такой ошибки». Мне были понятны его переживания и суждения, но он ведь не прав. «Лорд Хедвилл», — окликнула его, когда он ушел глубоко в свои мысли. «Но ведь Закари не похож на своего отца, он другой». «Другой», — спустя несколько минут молчания согласился он. «Упрямый, гордый, всего добивающийся сам. Ведь он, когда учиться пошел, взял фамилию матери, лишь бы доказать мне, что и без моего имени чего-то стоит». Тут он обернулся, и я увидела на его губах довольную улыбку. «Я знаю, что он другой, но...» «Боитесь», — закончила за него, на что лорд лишь согласно кивнул. Вновь воцарилась тишина, а потом я сказала. «Я вас понимаю, правда, но Закари ни в чем перед вами не виноват». На это он ничего не сказал, лишь вышел из моей комнаты, у самой двери пожелав доброй ночи. Глава 25. О том, что будет. Меня раздражало абсолютно все. И ведь повода не было, а поди ж ты. Окружавшие меня девушки неимоверно злили. Платье не казалось уже таким сногсшибательным, как в день примерки накануне. Прическа совсем не та, и я тоже не та. Если мыслить рационально, то несложно догадаться, что всему виной нервы, но... рациональность мне изменила, а мысли вовсе разбежались кто куда. «Госпожа, прошу вас, не вертитесь!» «Сейчас уже закончим!» Эпатажная дама, именуемая мадам Жозефи, манерно всплеснула руками и недовольно покачала головой. Ее салон свадебных платьев считался лучшим во всем королевстве. И хоть выглядела она вызывающе, да и вела себя соответствующе, но в моде действительно понимала. Чувствовала каждого клиента и безошибочно предлагала то, что поражает в самое сердце. «Мне не нравится», — последовала ее примеру и тоже всплеснула руками. Девочки, что кружились вокруг меня, словно испуганная стая пташек, разбежались в стороны. «Ученые знают, что клиенты, одаренные магией, ненароком и покалечить могут». «Что не нравится?» — почти спокойно поинтересовалась мадам. Я всхлипнула и слезла с пьедестала, на котором торчала уже больше 3 часов. Босыми ногами прошлепала по полу и уселась на кровать, в той самой комнате, в особняке лорда Хедвилла. К слову, на следующее утро после не очень приятного, но откровенного разговора, вредный старик непреклонно заявил, что выдавать меня замуж будут отсюда, и никаких возражений по этому поводу он слушать не желает. Честно сказать, возражать я и не думала, а вот Закари принялся упрямиться, мол, Мы совсем справимся сами, и уж тут помощь деда ему совсем не нужна. Да разве ж лорда возможно переупрямить, когда он что-то вбил себе в голову? Поэтому я и сижу сейчас здесь, в комнате, которая за последнее время успела стать родной. «Все», — ответила со злостью на вполне невинный вопрос модистки. Женщина тяжело вздохнула, подошла ко мне и тихо спросила. «Побудешь наедине?» Голос прозвучал понимающе, даже ласково. Не нашла в себе сил посмотреть ей в глаза и просто кивнула. Через мгновение комната опустела, и я наконец-то осталась одна. Жозефия оказалась права. Мне нужно было хотя бы немного побыть одной, успокоиться, найти ту самую точку опоры, чтобы не опозориться самой и не опозорить Зака. Свадьба и в нашем мире занятие весьма хлопотное, а уж здесь только 5 официальных приемов чего стоят, где мы обязаны были каждого почтить своим вниманием и лично пригласить на торжество. А уж сама подготовка просто жуть. Вот и вышло, что к назначенному дню я не чувствовала ничего, кроме бесконечной усталости и желания сбежать на необитаемый остров. Я клялась, что не буду плакать, но... Первая слезинка некрасивой кляксой упала на белоснежную ткань. Вторая приземлилась чуть левее. Потом я закрыла руками лицо и, не стесняясь, разрыдалась. Мимолетно отметила, что кто-то вошел в комнату, опустился рядом со мной и осторожно обнял. «Что-то ты совсем раскисла, подруга!» Насмешливый и чуточку обеспокоенный голос вывел меня из состояния истерики. Плакать я тут же перестала, даже дыхание задержала, а потом воззрилась на... «Элена?» «Она самая!» Девушка сидела рядом со мной в красивом, нежно-персиковом платье и улыбалась. «Что ты здесь делаешь?» Не придумала ничего лучше. «Как что?» Притворно удивилась она. «Тебя успокаиваю. Не похоже?» «Похоже. Отчего же не похоже?» «А-а-а!» Не сообразила, как сформулировать вопрос более точно. «Успокойся, я здесь с позволения твоего драгоценного Закари. Шон сказал, что если я тебя сейчас не успокою, то случится конфуз, и жених прискачет сюда в своей второй ипостаси успокаивать нервную невесту». Все сказанное с трудом укладывалось у меня в голове. «С позволения Закари? А при чем тут Шон?» «Забей!» — отмахнулась девушка и принялась вытирать слезы с моих щек. «Скажи же, классная тут косметика. Не то что на земле. Там даже самая стойкая тушь потекла бы под таким градом. А это ничего. Держится». Она говорила глупости. И, о чудо, это действовало успокаивающе. «Вот и молодец! А то развела тут сырость. Модистку да икота испугала. А уж девчонки ее... так и вовсе готовы бежать без оглядки отсюда». «Я тоже», — буркнула, отворачиваясь к окну. «И что, упустишь такую возможность захомутать видного холостяка королевства? Это ты брось, глупости говоришь». «Почему же?» — произнесла вполне спокойным голосом. «От Закари я сбегать не хочу, а от всех этих гостей». Я как только представила, что приглашенных будет больше 1000 человек, так мне снова дурно стало. «Так», — тут же сориентировалась Елена. «Все ясно». Она встала, оглянулась по сторонам в поисках чего-то, потом подошла к окну, распахнула его и принялась стаскивать с кровати покрывало, а за ним и простынь. «Что ты делаешь?» Я несколько минут молча наблюдала за происходящим, потом все же не выдержала. «Готовлю пути отступления», — не моргнув глазом, отрапортовала девушка. «Чего?» Я от возмущения даже про дурноту забыла. «Чего-чего?» Передразнила она меня. «Сейчас спустим тебя вниз, свистнем Закари, и вы сбежите с этого сумасшедшего мероприятия». Воображение у меня богатое. Я мигом представила эту картину, ужаснулась и замахала руками. «Ты что? Так нельзя!» «А если очень хочется, то можно», отмахнулась от моего возмущения Елена. «Нет, ты не понимаешь!» Всплеснула руками, точно как модистка, и разозлилась на себя за это. Пришлось прятать руки за спину, чтобы эта дурная манера не вошла в привычку. «Так объясни мне». Девушка, наконец, отложила плетение веревки из подручных средств и села рядом со мной. «Я...» Начала и запнулась, но тут же продолжила. «Я боюсь ударить в грязь лицом, ведь я всем этим гостям совсем не ровня. Видела бы она, как на меня смотрели, когда узнавали о моем титуле, точнее, об его отсутствии, словно на гадкую мышь, или как смотрят на грязь под ногами». «Пуф!» — с облегчением рассмеялась девушка. «А я-то уж подумала!» Она вновь рассмеялась, после же принялась рассказывать мне о тех самых снобах, которые по большей своей части попали в высшее общество также из грязи в князи. А вот, например, лорд Легрой, тот вообще лишь благодаря жене обрел и титул, и место в палате лордов. До того он сидел в своем поместье и только лишь мечтал о высшем обществе. Из ее уст это звучало забавно. Я даже пару раз улыбнулась, а потом и вовсе рассмеялась. Смех имел окрас истерики, но это все же лучше, чем слезы. Как раз в этот момент заглянула Жозефи и с довольным вздохом спросила: «Мы можем продолжить?» Элена ничего не ответила, лишь посмотрела на меня. А я кивнула в знак согласия. Прежде чем уйти, девушка обняла меня и тихо, так, чтобы расслышала лишь я, сказала: «Не обращай ни на кого внимания. Главное, что тебя там будет ждать он». Она права. Конечно же, права. «Спасибо тебе за все», — прошептала в ответ. «Ведь с нее началась моя история. Не совсем с нее, но с Гришей мы виделись накануне, и ему я тоже сказала много добрых слов. Вот так. Из случайностей рождается новая счастливая жизнь». Остальные приготовления прошли без проблем. Я позволила вертеть себя в разные стороны, и после всех манипуляций даже осталась довольна результатом. Из зеркала на меня смотрела какая-то другая Лена, совсем мне незнакомая и в то же время до боли родная. За спиной скрипнула дверь, и я обернулась. На пороге спальни стоял лорд Хедвилл. Он молча смотрел на меня. И мне на мгновение показалось, что в его глазах блеснули слезы, но лишь только на мгновение, потому что он тут же улыбнулся и лукаво подмигнул мне. «Эх, если бы я был моложе!» Я рассмеялась. По-настоящему и искренне. И все напряжение, что копилось во мне не один день, вдруг растворилось. Исчезло, будто его и не было. Мы вышли из комнаты, прошли по коридору и на мгновение задержались в его тени, прежде чем выйти к лестнице. Мужчина осторожно сжал мои пальцы в ободряющем жесте и тихо произнес: «Ты лучше их всех вместе взятых, так что даже не смей пасовать перед этой сворой». Я кивнула, и мы вышли на свет. Гул голосов тут же стих. Кажется, даже мухи перестали жужжать. Или это мне лишь показалось? Но стоило мне встретиться с его взглядом, то весь окружающий мир пропал. Я забыла и про многочисленных гостей, и про страх. Да я про все забыла. Никого больше не существовало, кроме него. Не помню, как лестница закончилась, как мою руку вложили в его ладонь, как мы вышли на улицу, а там забрались в карету. Мы смотрели друг на друга неотрывно. В карете Закарий хотел что-то сказать, но вместо слов произнес лишь что-то нечленораздельное. А мне и не нужны были слова. Мне нужен был лишь он. К храму, который они именуют святилищем, мы подъехали быстро, поднялись по ступеням и вошли под огромный купол. Стало прохладнее. Но все это я отмечала лишь краем сознания, как и то, что стоящие по обе стороны гости перешептываются между собой, пряча то одобряющие, то завистливые улыбки. Уже у самого алтаря Закари посмотрел на меня и одними лишь губами произнес: «Ты готова?» «С ним я готова идти хоть на край земли». «Да», — также беззвучно ответила ему. Церемония началась. Монах в длинной пурпурной рясе читал монотонный текст. Я мало понимала из того, что слышала. Лишь смотрела на разноцветные витражи и пыталась принять тот факт, что совсем скоро выйду отсюда уже законной женой Закари. После церемонии, которая длилась, кажется, целую вечность, мы двинулись в обратный путь. Когда развернулись, увидела, как Шон собственнически придерживает Элену за талию. И тут мне все стало ясно. И уклончивые ответы Зака о ее дальнейшей судьбе, и сегодняшняя реплика девушки. Вот оно что. Вот оно как бывает. Элена, заметив мой взгляд, довольно подмигнула и плотнее прижалась к придерживающему ее мужчине. Сюрприз так сюрприз. На выходе из святилища лишь на мгновение нас ослепило солнце, а внутри все сжалось от тревожного предчувствия. Промелькнувшая тень. Взмах. Свист. Шепот. «Я еще не сдался». Грозный рык Лекса. И... прикосновение. То самое. Смертельное. Сила вырвалась вполне осознанно. Я знала, что должна сделать. Благодаря лорду Хедвиллу, который всеми силами пытался сделать из меня едва ли не агента нацбезопасности, я перехватила руку, а державшего в ней заговоренный кинжал с легкостью отшвырнула к стене. Вновь стало тихо, а потом начался хаос. Крики, визги, женские стоны и причитания. И во всей этой суматохе я с трудом различила слова Закари. «Все хорошо?» «Конечно», — самую малость солгала, но осталась собой довольна. Операция по поимке опасного преступника завершилась успешно. И не важно, что меня вынудили в день собственной свадьбы играть роль наживки. Главное, мы его поймали. Больше не придется оглядываться назад и ждать нападения. Эпилог. Уважаемые студенты, рад представить вам нового преподавателя по бытовым заклинаниям, Эстер Елену. Эстер – преподаватель без ученой степени, то есть я. Спустя полгода после моего окончательного переезда в этот мир, мне, наконец-то, разрешили преподавательскую деятельность. И должна сказать, что в мире магическом бюрократия давно переплюнула наши земные заморочки. Сколько кругов ада пришлось пройти, прежде чем мне выдали эту злосчастную лицензию, страшно даже озвучить. И вроде бы понятны опасения великих умов, ведь меня отправляют детей учить, но и себя мне тоже жалко. Вот теперь я стою посреди аудитории, и на меня смотрят заинтересованные, а где и откровенно кислые лица. Знакомые, те, кого я была рада видеть теперь уже в роли настоящей преподавательницы, а не мошенницы. Господин ректор и мой законный супруг по совместительству обвел суровым взглядом разношерстную толпу и весомо так добавил. «Если узнаю о неуважительном отношении...» Договаривать фразу нужды не было, потому что все и так прониклись, даже я. В академии за время моего отсутствия немногое изменилось, разве что Элена после всего произошедшего предпочла уйти с работы. Вообще-то ушла она, потому что Шон просто невыносимо сильно ревновал ее к молодым студентам. Но в этом ни она, ни он ни за что не признаются. Риша все так же властвовала в библиотеке. Наша встреча лицом к лицу, так сказать, прошла очень тепло. Девушка очень обрадовалась, что я решилась остаться здесь навсегда. А уж о свадьбе господина ректора даже она была наслышана. После официального представления прошло несколько дней. Не скажу, что приняли меня с воодушевлением. Все же бытовые заклинания – так себе предмет. Но кому, как не мне, знать, насколько он полезен? Да и лорд Хедвилл не раз поддерживал мою уверенность. К слову, о нем. Не сказать, чтобы их отношения с Закари наладились. Но постепенно вредный старикашка менялся. По крайней мере, он перестал фонтанировать равнодушием и недовольством в адрес внука. А тот старался отвечать ему тем же. Они оба мне дороги, а потому я прикладывала все силы, чтобы дать им понять, они друг другу вовсе не враги. К следующей лекции подготовьте несколько вариантов очищающего заклинания. Весь необходимый материал сможете найти в библиотеке». Вынырнула из собственных мыслей, услышав трель звонка. При упоминании последней по аудитории прокатился недовольный гул, но я решила этих оболтусов приучать читать книги и знать свою историю. Конечно, Рише был приятен мой подход, а я была рада подбросить ей пару-тройку желающих получить знания. Вскоре я осталась одна. Принялась убирать развешанные на доске плакаты. Дверь за спиной скрипнула. Я обернулась, чтобы спросить, кто и что забыл, но столкнулась с горящим взглядом. Еле дождался, когда лекция закончится. Довольно промурлыкал Зак и одним слитным движением сократил расстояние между нами. Я оказалась в его объятиях, в самых желанных объятиях. Улыбнулась и ловко увернулась от его поцелуя. «Вы что, господин ректор?» — возмутилась притворно. «Разве вы не знаете, что по уставу Академии отношения между преподавателями строго запрещены?» И заморгала часто-часто, изображая саму невинность. Закари замер всего на мгновение, а потом зарычал, тоже притворно. «Эстер Елена, у вас на сегодня все лекции?» Сдерживая улыбку, серьезно кивнула. Следом открылся портал, и мы оказались в нашем городском доме, который приобрели всего месяц назад. Жить в квартире под присмотром других преподавателей посчитали неприемлемым. «А теперь я могу поцеловать свою жену», — проворчал для вида. «Теперь, раз уж мы вне стен Академии, можете». И поцелуй оказался оглушающим. Как и всегда, когда я была в объятиях моего тигра.